Она считает, что из таких, как я, ньютоны получаются, кричал Леша оторопевшему Волику, развешивая по стенам своей комнаты не только распорядок дня и расписание уроков, но и самые наимудрейшие изречения великих людей, которые он переписал из книжки «Крылатые слова». Чтение – вот лучшее учение. Я знаю, что я ничего не знаю. Все, мне срочно надо стать другим человеком. Завтра вы меня не узнаете. С утра зарядка, обтирание, бег в любую погоду. Ни минуты потерянной зря. Язык какой-нибудь изучу самостоятельно. Японский. Ну а пока пошли в футбол сыграем, сказал Волик, не слишком веривший в такие молниеносные превращения. Нет, завтра у меня алгебра, сухо ответил Леша. Кто его знает, может быть, Волик где-то в чем-то был прав. Иначе чем объяснить, что человек, решивший начать новую жизнь, тем более торопившийся на алгебру, категорически не отверг предложение, ну, скажем, не самых примерных мальчиков из подворотни сыграть с ними, прошу прощения, в расшибалочку. Еще раз прошу прощения на деньги, выданные на завтрак. А я маленькая детка, 1.40 м, и ничем не виноват. А кто докажет? Позапрошлый понедельник, 7:15, я покинул детский сад через окно. Я всем дома помогаю есть котлеты. Вместе ходим мы в кино раз в году. Меня мама очень... Надо сказать, как новичку в этой тонкой интеллектуальной игре Лёша начала так сказочно вести, что он стал было подумывать, не тут ли он всем покажет. Уж не начало ли это его великого преображения? Как бы то ни было, все шло к своему логическому завершению. И в детской комнате районной милиции стало известно еще одно имя – Алексей Жильцов. На первый раз его там долго не задерживали. Однако весть об этом происшествии буквально потрясла 8 А. Человек, побывавший в милиции, согласитесь сами, не может не вызвать известного интереса. И самая красивая девочка школы, от одного вскользь брошенного замечания которой возвышались и рушились многие репутации, сказала окруженному ребятами Жильцову: «Лешенька у нас теперь личность». Ах, жаль, подумал Лёша, что всего этого не видит и не слышит она, Женя Каретникова. Но Женя все видела и слышала. Она стояла в дверях, и когда Лёша заметил ее взгляд, он понял, что погиб. Из некоторой точки, делящий отрезок пополам, пошли поодиночке два пешехода по своим домам. Разнонаправленные векторы к исходным пунктам А и Б. О, как судьба жестока к некоторым. Дело не в судьбе. Вжик, вжик, вжик, слышите? Это Лёша срывает со стен распорядок дня, расписание уроков и мудрейшие изречения великих людей. Именно в эту минуту в Лёшину комнату вошел Волик. Этот хитрюга-шестиклассник здорово разбирался в Лёшкиной психологии. Вид самого горького Лёшинного отчаяния, как ни странно, вселил в Волика проблеск надежды. «Она меня презирает!» – кричал Лёша. И это укрепляло надежду Волика. Как бы то ни было, в руках у Лёши оказался увесистый том сочинений А. Эйнштейна. Ты с ума сошел! Я в учебнике за 6 класс поткнулся на первой странице. А по трудным книгам легче учиться. Я это на себе испытал, возразил хитрюга Волик. Прочти здесь работу «Физика как приключение познания». Приключение, понимаешь? И Лёша открыл книгу. За книжную обложку шагни, как за порог, освойся понемножку в туманной чаще строк. Покружишь по врагам, покажется в потьмах, что вот разгадка рядом в каких-то двух шагах. Ау. Ну что? Да ничего, разгадка где-то рядом в каких-то двух шагах. Пролезешь по болотам и влезешь в бурелом, одно возьмешь обходом, другое напролом. И вот поставил точку, труба трубит отбой, а точка усмехнулась и стала запятой. Ау. Ну как? Да так, а точка усмехнулась и стала запятой. Закройте, отодвиньте, оставьте толстый дом. Мы в этом лабиринте дороги не найдем. Не вышло так не вышло, и время зря не трать. Тише, тише, дайте дочитать. Пожалуйста, потише, дайте дочитать. Пожалуйста, потише, дайте дочитать. Когда одолел одну трудную книгу, за ней непременно следует другая. И вот уже в Лешиной комнате запахло разогретым паяльником и канифолью, и он, как миллионы мальчишек в нашей стране, собрал свой первый транзисторный приемник. Не вывешивая никаких изречений и распорядков дня, каждое утро он делал зарядку вместе с отцом, бегал в любую погоду. И ему уже было совсем не обязательно, что кто-то при этом на него смотрел и похваливал. Просто ему стало интересно так жить. А в зимние каникулы, когда по предложению Жени Каретниковой были организованы военно-спортивные соревнования, Леша, разумеется, в основной состав команды не попал, однако был зачислен в резерв. Перед самым стартом лучший спортсмен школы, на которого была вся надежда, появился с палочкой, сильно прихрамывая на левую ногу, вывихнул на тренировке. На старт вызвали Лёшу Жильцова. Товарищи, точно известно, хотите верьте, хотите нет, что спорт до сих пор повсеместно приносит пользу, а не вред. Считают солидные люди, и можно смело поверить им, что если здоровым не будешь, то будешь, скорее всего, больным. Поэтому снова и снова мы вам готовы повторять: будьте здоровы, будьте здоровы, будьте любезны, не хворать. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте любезны, не хворать. Нам щеки мороз обжигает, а мы смеемся ветрам назло. Кто радости этой не знает, тому, считай, не повезло. Возьмем, победим, одолеем любую кручу, любой подъем. Чем меньше себя пожалеем, тем больше силы наберем. Поэтому снова и снова мы вам готовы повторять: а-чи! Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте любезны, не хворать. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте любезны, не хворать. Толкайте огромные штанги, крутите солнце, кидайте диск. Надев на себя акваланги, ныряйте, не поднимая брызг. И если, пройдя через это, удастся выжить и уцелеть, тогда и сомнения нету, ничем вы не будете болеть. Поэтому снова и снова мы вам готовы повторять. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте любезны, не хворать. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте любезны, не хворать. Один за другим Лёшу обгоняли соперники. Теперь он уже был далеко позади всех. Последним этапом соревнования была палатка связи. Здесь под транспарантом «Исправь повреждения» над десятком приемников мудрили участники соревнования. Между столами прохаживался учитель физики, тот самый Иван Федорович. С разогретыми паяльниками в руках ребята путались в проводниках, сопротивлениях и конденсаторах. Лёша вошел в эту палатку последним, но вышел первым. Это звучит Лёшин приемник. Учитель с удивлением его рассматривает. Жильцов, оказывается, не только устранил повреждения, но упростил схему. А Лёша тем временем, под гром аплодисментов и раскатистые ура болельщиков, одиноко ковылял к финишу. Вот в сущности и все, что произошло с Лёшей Жильцовым. Как видите, ничего неожиданного. Так почему же каждый раз, когда такие истории случаются, о них хочется в 1001 раз рассказать человечеству? Какая же тут скрыта тайна? Не знаю, может быть, что-нибудь прояснит песенка, которая завершает наш рассказ. Кто знает, вполне может быть. Ну вот, Лёша, ты достиг. Чего? По крайней мере, понял, что такое электрический ток. Так, приближаюсь. Только что начал понимать. Как чудесно, что однажды получается то, что раньше не умел. Но тотчас же вдалеке обозначается недостигнутый предел. И опять идешь, пока не одолеешь и конца. Пути не видно, но зато будет час, настанет время, и однажды ты сумеешь то, что не сумел еще никто. Точка, точка, запятая, два кружочка вместо глаз. Точка, точка, запятая, это кто-нибудь из вас. Добрый путь, дорога требует отваги, а мечта зовет искать и находить. Ты поднимешься на горы, ты пройдешь через овраги. Прежде выучись ходить.